Глава 7. Гильдия в бою. Отмотаем время немного назад. В то же время, когда Лен заметила засаду, по всей карте сражались команды, выбравшие цели во время первого сканирования. Творился форменный ад. Среди холмов в северной части карты, в долине с пологими склонами около 400 метров шириной, разразилась битва. Это была не перестрелка, скорее просто огонь в одни ворота. С одной стороны находилась команда, члены которой были полностью одеты в черное и вооружились пистолетами-пулеметами, эффективная дальность которых составляла всего 200 метров. Внешне мужчины походили на членов полицейского спецназа и выглядели бы достаточно грозно, сражаясь они в помещениях. Противостоял им отряд из 3 человек, вооруженных пулеметами калибра 7,62 мм с дальностью действительного огня 800 метров. «Мочи их!» «Хе-а!» Трое из команды Zen Nihon Machine Gun Lovers, которые в турнирной таблице обозначались как Zemal, плотно засели на склоне и не теряли ни малейшего шанса пострелять из пулеметов. Оружием у них выступали FN Mac и M240B, сами по себе похожие модели, так как последняя была улучшенной версией первой. Их можно было считать почти что сестрами. Еще у одного был M60E3. Именно эти пулеметы в самом начале первой схватки отрядов поливали Лен свинцовым дождем. Впрочем, ни одна пуля в нее так и не попала. «Пулеметы! С ними не соскучишься!» Они широко улыбались и палили. Множество пустых гильз, вылетавших из пушек, сияли под облачным небом. Как и ожидалось, они решили не становиться тупицами, которые поднимают силу, чтобы носить сразу 2 пулемета. Как они обсуждали это по телефону, после окончания первого турнира. Они набирали очки опыта и наращивали мощь. Благодаря этому улучшилась и точность стрельбы. Более того, они открыли для себя понятие «командная игра». «Отлично, чуточку правее. Да, вот так». Еще двое с 2 5,56-мм пулеметами с немного меньшей дальностью огня выступали разведчиками. Через бинокли они следили за линиями пули трассерами и отдавали инструкции стреляющим товарищам. «Да! Оставьте это мне!» Они, не переставая, полили туда, куда им было указано. По правде говоря, им не стоило стрелять так долго и много, чтобы победить практически несопротивляющихся противников, но, видимо, они не знали, что такое разумный расход патронов. Не знали они и про солдатское сострадание. Пули летели, как горизонтальный стальной дождь, и каждый несущий смерть кусочек металла пронзал одетых в черное противников, которые метались по склону в попытках сбежать. Кто-то из них завопил. «Да мы ни за что бы здесь не победили!» Их план – сбежать побыстрее из очень неблагоприятной для них местности по кратчайшему пути вышел боком. «Блин, мы бы точно не проиграли, если бы попали в здание!» Но им так и не дали проявить свои способности и навыки, и расстрел все продолжался. Один за другим черные падали, и над их бездыханными телами загорались метки мертв. Еще одна команда сражалась в заснеженных горах на северо-востоке. Среди участников турнира они обозначались как ЗАТ. Это было сокращение от Зангери Атамано Тома. Коротковолосые друганы. Хотя они не имели ничего общего ни с организацией по защите Земли из одного супергеройского шоу, ни с реставрацией Мэйдзи. Период правления императора Муцухито в Японии, долившийся с 23 октября 1868 года по 30 июля 1912. В то время коротко подстриженные волосы были распространенной прической. «Враги! Мы встретились с врагами, когда забирались наверх по склону! Судя по названию, которое отобразилось во время сканирования, это ММТМ, занявший 3-е место в прошлом турнире!» Прокричал лежавший в снегу член ЗАТ. Мужчина был одет в зеленый камуфляж, а на его шлеме спереди и сзади крепились 2 камеры размерами с батарейку-таблетку. Его оружие почти утонуло в толстом слое снега на склоне. Это был автомат Hova Type 89, принятый на вооружение японскими силами самообороны, модификация со складным прикладом, которые пользовались десантники и танкисты. Тип 89 и тип 64 были единственными представителями японского оружия в ГГО. У 64 была достаточно скверная репутация, поэтому автомат образца 89 года считался очень ценным оружием. У этих моделей есть преимущество в виде незначительной отдачи, что давало возможность вести непрерывный огонь в режиме полуавтоматической стрельбы и неплохая точность. Несмотря на высокую цену, много кому эти стволы нравились. Игроки на японском сервере, разумеется, любили родное оружие. «Открываю ответный огонь! На!» Мужчина поднял тип 89 одной рукой и выстрелил три раза куда-то наверх. От вылетевших из дульного среза пуль ствол задергался, стряхнув налипший снег. На боковых и передних частях ствола были прикреплены три камеры еще меньших размеров, и еще одна снимала стрелка. «Я попал в них? Не знаю! Сражаться против людей очень страшно! Я сейчас штаны наложу!» Речь мужчины улавливал микрофон, прикрепленный к горлу. Игрок с очень хорошо поставленным голосом снимал летсплей. Летсплеем называется ведение прямого эфира или заблаговременная съемка и монтаж видео, в котором демонстрируется, как человек играет. Некоторые показывают все как есть, но большая часть игроков обычно добавляет смешные закадровые комментарии или субтитры, чтобы позабавить зрителей. До этого мужчина и его товарищи по команде, которые были не против того, чтобы он вел съемку, в ГГО охотились только на монстров. Взявший на себя роль оператора и комментатора записывал то, как они все вместе боролись, чтобы победить гигантских научно-фантастических монстров, после чего монтировал видео и выкладывал его в общий доступ на видеохостингах. Многие делали то же самое, но его чарующие видео пользовались популярностью. До этого еще никто не снимал таких летсплеев. В ГГО, если не говорить о дуэлях, сложно предсказать, в какой момент могут случиться стычки между игроками. И даже если такое случалось, из-за политики приватности аватаров невозможно загрузить видео, если в нем отсутствует запись того, как игроки дают на это свое согласие. Но в случае со второй схваткой отрядов дело обстояло совсем иначе. Раз уж велась официальная трансляция, ни о какой приватности аватаров речи не шло. Но камеры преимущественно снимали все с неба и не записывали реакцию игроков. Мужчина же вел съемку непосредственно от первого лица и время от времени отпускал смешные фразочки. Он мог бы и не вести прямой эфир, но никто не запрещал собственные трансляции. Ему хотелось попытаться записать интенсивные перестрелки игроков против игроков, и поэтому вместе с товарищами он решился участвовать во второй схватке отрядов. «Смогу ли я убраться отсюда? Давайте узнаем!» Он поднял голову, и вот уже секунду над ней появилась красная линия, и почти сразу за этим свистнула пуля. «Ай-ай, не смогу!» Ему не дали сделать и шагу, и он так и остался лежать на снегу. Половина лица стримера была скрыта под снегом, и все, что он видел – белые хлопья и небо. Как хорошо, что это всего лишь игра. В реальности он уже все бы себе отморозил. Мужчина хотел снимать все вживую. Не то чтобы это было обязательно, но он был готов на многое ради своего видео. У него даже не было при себе коммуникатора, чтобы связаться с товарищами. Он потерял союзников из виду после внезапной атаки. Отовсюду слышался будто барабанный бой. Это вокруг него, в заснеженных горах, пролетали пули. Звуки, заглушаемые снегом, становились похожими на эхо и уходили куда-то в серое с красным отливом небо. Сразу видно, ММТМ не тратили попусту ни единой пули. Товарищи стримера, полоски хитпоинтов которых он видел в левом верхнем углу обзора, с глухим звуком уменьшались и уходили в ноль. «Оу, только что умер один из моих друганов! Бенджамин, ты был хорошим парнем! Мы с ним не разлили вода еще со старшей школы и всегда играли вместе! Бен!» Еще одна барабанная дробь. «Блин, касса! Черт бы его побрал, тоже сдох!» Выстрелы раздавались снова и снова. «Кёник, блин!» Рёв все не прекращался. «Даже Фроста!» Еще и еще. «Ямада!» Стример сообщил, что все его товарищи выбыли из игры, и он остался последним выжившим. Главенство в отряде перешло к нему. «Надо срочно валить отсюда, иначе я вскоре присоединюсь к остальным!» После этих слов мужчина снова поднял голову, и в 3 сантиметрах сверху появилась очередная линия, которая оставила после себя свистящую пулю. «На!» Он снова уткнулся лицом в снег, словно пытаясь закопаться в нем. Ему даже не давали возможности сдвинуться. Мужчина не мог понять, откуда по нему стреляют. Он даже не мог уловить камерой хотя бы миллиметр силуэта своего врага. «Обращаюсь ко всем, кто сейчас смотрит это!» Чуть ли не ревел он. «Я не могу и пальцем пошевелить! Всех моих товарищей уже убили! Мне кранты! Возможно, в меня сейчас попадет пуля, и я умру! Возможно, я превращусь в ледышку! Почему-то я сейчас вспомнил о мороженом, которое я купил по пути домой, когда учился в начальной школе. Какая ирония! Оно было вкусным, однако по мне еще ни разу не попали!» Мужчина резко встал и изготовил тип 89 к стрельбе. «Может, меня не подстрелят и сейчас?» Раздался хлопок. Один точный выстрел, и пуля пронзила мужчине лоб. Он беззвучно свалился в снег.